Глава 6. Лёня. Снегирёв обошёл огромный и практически пустой письменный стол, уселся в кожаное кресло и потом только обратился к стоящему у входа Лёне. «Слушаю тебя, братец-кролик», — поприветствовал он Лёню в своей обычной манере, то есть, как точно он мог назвать собеседника, всегда оставалось загадкой, но по ней можно было предположить его настроение. «Ну, кролик-то кролик, норм», — успел подумать Лёня. Принес картину. Последнее, что могу оставить. В одной руке он держал завернутую чуть ли не в простыню картину, а в другой портфель. И тут же поставил ее на пол, прислонив к свободному месту у стены, где стоял. Потом открыл портфель, вытащил оттуда папку с бумагами и положил на стол перед Снегиревым. Провинанс, экспертиза и прочее. «У другой стены поставь», — кивнул Снегирев на картину и показывая глазами на противоположную стену. «Я потом посмотрю». Но все же открыл папку и небрежно взглянул внутрь. «Долги нужно отдавать». «Я готов, Андрей Михайлович», — пробурчал Лёня. «Ну-ну». Снегирёв медленно накрыл ладонью компьютерную мышь, щелкнул пару раз, покрутил колесико. «Вот, смотри, иди сюда». Лёня обошел стол. Монитор светился акварельным рисунком. С основания яйца взмывал вверх хрустальный лебедь. Голова лебедя представляла собой крупный бриллиант, на котором прорисовывалась ажурная корона. Создавалось впечатление, что лебедь уже летит, и на рисунке тот самый миг, когда птица отрывается от земли и устремляется в небо. Лёня уставился на монитор с восхищением и сразу понял, что речь шла о чем-то серьезном. «В забу дыхание сперло», — услышал он Снегирёва. «Что это?» «Это, Лёня, пасхальное яйцо Перхина, царевна-лебедь». «Но я его нигде никогда не видел, я же знаю Фаберже», — пролепетал Лёня. «И не мог. Яйцо задокументировано, не сомневайся. Но, Лёня, вот здесь внимание». С этими словами Снегирёв встал из-за стола, подошел к книжному шкафу и стал искать глазами какую-то книгу, потом, найдя нужный корешок, с трудом вытащил ее из других плотно стоявших книг. Напряжение у Лёни нарастало, и он почувствовал, как пересохло во рту. Язык стал шершавым и огромным, хотелось пить. Больше всего он боялся, что надо будет рисковать свободой, чтобы выполнить задание Снегирёва. Украсть или убить, не дай бог. А вдруг? Там, где Фаберже, всегда большие бабки. И еще больше амбиций ненасытных коллекционеров. Снегирёв вернулся к столу с книгой, но не показал ее Лёне. Выдвинул один из ящиков, достал тонкий коричневый портфель из крокодиловой кожи, открыл золотой замок и положил туда книгу. Он просто делал несколько дел одновременно, только и всего. Книга не имела никакого отношения к разговору о яйце, успокаивал себя Лёня. Он почему-то испугался, что ему надо будет что-то изучать, сложное и на чужом языке, и он не справится, и начнутся еще какие-нибудь проблемы. Снегирёв воздействовал на него, как старая огромная кобра с раздувшимся капюшоном. «Яйцо не найдено до сих пор», — прервал затянувшуюся тишину Снегирёв. «Найти его — значит сделать сенсацию». «Вы еще янтарную комнату вспомните, Андрей Михайлович. Мне такой в ломбард точно никто не принесет», — попытался пошутить Лёня. «Есть слабая путеводная ниточка». В этот момент раздался стук в дверь. Лёня чуть не вздрогнул, но, кажется, удержался. «Войдите!» — громко сказал Снегирёв. В кабинет вошла длинноногая белокурая девушка с подносом, на котором стоял огромный стакан свежевыжатого ананасового сока и лежала полотняная салфетка. Она вопросительно посмотрела на шефа. Тот показал ей глазами угол на своем огромном столе, она поставила туда поднос и тут же вышла. При нормальных обстоятельствах Лёня бы точно обратил внимание на такую красотку. Ему и в этом состоянии хватило 3 секунд, пока она шла от стола к двери, заметить тонкие щиколотки и точёные бедра. Но сейчас его сексуальные фантазии были полностью заблокированы. Снегирёв не спешил возвращаться к прерванному разговору. Он выпил залпом все 300 граммов фреша, промокнул губы, слегка откашлялся и посмотрел на свой золотой турбион на левом запястье. Надо бежать, ждут друзья-антиквары. А ну-ка, пошли со мной, я тебе по дороге расскажу». Они быстро вышли из кабинета и в сопровождении 2 охранников, которые ждали его у двери с внешней стороны, направились к лифту. «Тебе, дорогой, надо заняться одной старушкой, милейшим созданием, научным работником», дочерью знаменитого психиатра дореволюционной России. В смысле? Совсем разнервничался Леня. Смыслы сам будешь искать. Тут я тебе не советчик. Старушку зовут Мария Сергеевна. Какая связь? Она знает, где спрятано яйцо. Ее отец лечил Перхина. Перхин был психом? Удивленно спросил Леня. Скорее всего, пожал плечами Снегирев. Перхин умер в его больнице совсем молодым. До лифта оставалось 3 метра. Совсем молодым Леня в расцвете сил, в славе и при деньгах. Двери лифта открылись, и один из охранников заботливо заглянул внутрь. «Чистые пруды, дом 17, квартира 11. Это твой последний шанс, Бойко. Иначе с ломбардом придется попрощаться». Не взглянув на Леню, Снегирев шагнул в кабину лифта.